Трудящиеся пишут Центральный комитет о многочисленных случаях красного барства. Сталин вновь поглядел на чудо-трубки, но уже без всякой улыбки. Это преступно. В 1919-м, когда люди голодали, некая коммунистическая дамочка регулярно принимала ванны из шампанского. И еще, понимаешь, жаловалась, что шампанское не того сорта. Товарищ Ким дернул щекой. Слышал, когда ей на это намекнули, дамочка поинтересовалась, а разве мы не делали революцию для себя? С тех пор она не слишком исправилась. Сейчас занята коллекционированием бриллиантов. Товарищ Сталин, может, отдадим ее в ЦКК товарищу Лунину? Товарищу Лунину? Мы же не варвары. Сталин мягко улыбнулся. Красивая женщина, что ни говори. Стихи пишет, в дипломатические миссии ездит. Может, еще и справится. Революция и не таких перековывала. А насчет директора совхоза в Горках я уже распорядился. Крепостник. Гонял крестьян на барщину, оброк требовал. В карцер запирал, нагайкой бил. Салтычиха с партбилетом, понимаешь. На этот раз сотрудники техгруппы даже не решились переглянуться. Безобразие в стране творилось немало, но совхозы в Горках обслуживал вождя, избравшего бывшее имение столичного градоначальника для собственного отдыха. Салтычиха не для себя старалась. «Значит, трубки выбросим», — резюмировал товарищ Ким с самым серьезным видом. Потом поглядел на свою, вздохнул. «Можно все три? Перейду на самокрутки». «Смелая идея», — столь же серьезно ответил Сталин. «И принципиальная. Но у меня есть иная мысль». «Ну что, расскажем товарищам?» Товарищ Ким поморщился, взглянул на Ротного, потом на Вырыпаева. «Придется. После гибели прежнего состава техгруппы у нас нет выбора». Сказано было это просто и обыденно. После гибели прежнего состава. Красного командира передернуло. Он, конечно, понимал, что попал не на продовольственный склад, но все же это центральный комитет, а не дивизионная разведка. Поручик, напротив, почувствовал нечто вроде мрачного удовлетворения. Все-таки не ошибся. С первого дня его удивляла явная несообразность происходящего. Техгруппу набирали, что называется, с нуля, но прочее уже имелось в наличии. Комната, чайник, Ремингтон, даже вечно любопытствующий Гриша Каннер. Обычно все происходило с точностью да наоборот. Выходит, группа существовала давно, сменился только личный состав, причем, возможно, не в первый раз. Старшие молчали, давая время осознать и привыкнуть. Наконец, товарищ Ким, успевший вновь набить свою черную трубку, негромко кашлянул. «Я, пожалуй, начну. Товарищ Сталин, вы перебивайте, если потребуется». Владелец кабинета, сам набивавший на согрейку, согласно кивнул. «Но прежде хочу спросить, товарищи, встречалось ли вам в документах сокращение «технология С» или просто «ТС»?» Батальон и молча поднял руку. «Товарищ Вырыпаев получил допуск». Сталин поднес трубку к рту, но раскурить не стал. «Он ознакомлен с 2120». «Только, к сожалению, ничего не понял», — не удержался Виктор. «ТС в самом тексте отсутствует, но трижды встречается в приложениях без всяких пояснений. Могу предположить, что все работы с использованием ТС разрешаются только после одобрения Центральным комитетом». Товарищ Ким кивнул. «Совершенно верно. ТС расшифровывается по-разному. Т, понятно, технология, а вот С...» «Обычно говорят секретное», — вмешался хозяин кабинета. «Но это неверно. У нас всюду секреты, не протолкнуться. Мелко звучит. Я бы сказал странное. Так будет точнее. Странное иностранное. Почти, понимаешь, марсиане». «Марсиане едва ли», — улыбнулся товарищ Ким. «Но что странно, это точно. 3 года назад отдел ЦК, к которому я имею отношение, сделал вывод о присутствии на территории бывшей Российской империи и ряда соседних регионов образцов технологии, абсолютно неизвестны не только у нас в стране, но и во всем мире. Это прежде всего касается программы эфирных полетов «Владимир Мономах», совершенно невозможной при нынешнем уровне развития науки и техники, установки «Пространственный луч», создания в городах, в горах Тибета объекта номер один, а также исследований по евгенике, улучшению биологических возможностей человека. В постановлении ЦК упоминаются работы лаборатории Кедрова, как там сказано, по стимулированию индивидуумов с пожизненным жизненным тонусом, а также по так называемым объектам с измененной биологией. Сейчас этим делом занимаются ЦКК и РАБКРИН. Следствие еще не закончено, но предварительные результаты, признаюсь, пугают. «Вы про полк бессмертных героев?» — поразился Семен Тулак. «Товарищ Ким, так это же байка для несознательных. Скажите еще, что они вправду зомби гаитянских выводили». «Зомби не склоняется», — настойчиво поправил Сталин. «А если и склоняется, то исключительно перед местным колдуном, именуемым Унган. Меньше эмоций, товарищ. Слушайте и на ус мотайте». «О главном я уже доложил», — товарищ Ким спрятал трубку в карман. «Кроме лаборатории Кедрова, подобные, хотя и не аналогичные работы, вел Владимир Берг в Синьга-Озере. Но об этом сегодня говорено. Хватает, однако, и очень интересных мелочей. Ваш алюминий, товарищ Тулак, материал, из которого сделаны розетки в корпусах, липучки на одежде. Может, еще что-нибудь назовете?» «Постараюсь». Ротный сделал вид, что напряженно вспоминает. «Еще у них, у пациентов, ботинки, говорят, были странные, без шнурков. А больше, пожалуй, ничего». Врать начальству Ротный был обучен. Даже не врать, докладывать под нужным углом. От кого именно узнан насчет липучек и странной обувки, он предпочел промолчать. Прямо с вокзала бывший зам КМС увезла Наталью к себе в коммунальную квартиру, заявив, что немедленно займется поисками кварцевой лампы и, по возможности, толкового врача. Товарищу Тулаку в случае предательства была обещана персональная пуля в лоб, но Ротный и сам не думал откровенничать. Политика политикой, а отдавать доверившуюся им девчонку для каких-то там научных опытов Семен не собирался. «Вот, пожалуй, и все», — резюмировал товарищ Ким. «Вы, сотрудники технической группы, среди прочего, должны отслеживать возможные случаи появления того, что мы называем ТС. Собственно, вы этим уже занимаетесь. Обо всем прочем у нас еще будет время подробно переговорить. Вопросы?» «Заявление». Батальон резко встал, дернул подбородком. «Прошу перенести мой доклад. Считаю необходимым изменить выводы и предположения. Товарищ Сталин, товарищ Ким, я же не думал, что они это всерьез. Я думал...» «Вы тоже не горячитесь, товарищ Вырыпаев», — наставительно заметил хозяин кабинета. «Доклад я ваш читал и ничего крамольного не обнаружил. Отложим его обсуждение на некоторое время, если настаиваете. Но не спешите менять свое мнение». Сталин неспешно встал, блеснул желтыми глазами. «Твердость, товарищи. Даже если завтра пролетят марсиане, придуманные мелкобуржуазным гуманистом Уэллсом, мы, большевики, все равно будем следовать своим путем. Товарищ Ким доложил вам о фактах, а я попытаюсь сделать из них некоторые выводы. Итак, мы имеем ТС. Чья это технология? Кто ее придумал? Кто ввез к нам в страну? Пока неизвестно. Может, это группа буржуазных авантюристов, втайне от всего мира сумевшая добиться исключительного научного и технического прогресса. Может, кто-то другой, нам неведомый. Мы с товарищем Кимом не верим в марсиан. Но существование какой-то иной цивилизации на Земле в принципе допускаем. Это не противоречит ни теории марксизма, ни жизненной практике. Вспомним, что Европа ничего не знала об Америке до Колумба. Ротный и Воропаев непонимающе переглянулись. Иная цивилизация? Почему? Хозяин кабинета понял и сделал предостерегающий жест. «Не спешите. Пока мы увидели только краешек, товарищ. Сравнение с генуэзским авантюристом Колумбом не совсем точно. О землях за океаном писал еще Платон. Их существование допускалось. Мне на ум приходит совсем другое. Царь-космос. Представляете, о чем речь?» «Так точно. От неожиданности поручик даже вскочил. Иконописный сюжет. Старец, замурованный в пещере». Сталин одобрительно кивнул. «Хорошо, что представляете. Но царь-космос не просто, как вы сказали, сюжет. Это образ мира, впервые узнавшего, что за привычной реальностью есть что-то иное. Его руки воздеты вверх. Считается, что мир, услыхавший благую весть, полон радости. А вот в этом позвольте усомниться. Такие новости всегда пугают, особенно поначалу. Но мы, большевики, не робкого десятка». Крепкая рука протянулась к трубочному кейсу, пальцы коснулись крокодиловой кожи. «Вам, товарищи, предстоит трудная и опасная работа. Вы смените других товарищей, выполнявших свой долг перед РКПБ до конца. Я хочу сделать вам подарок на память. Вы не курите, но я дарю вам не просто курительный прибор. Эти трубки были мне вручены от имени многих тысяч лучших бойцов рабочей крестьянской Красной Армии. Их добрые пожелания, их сила, их разум, их воля к борьбе — все это воплотилось в этих двух красивых вещицах. Держите». Красный бархат, серебряные кольца, янтарные мундштуки. Семену достался бильярд, батальонному был вручен бент. «Не расставайтесь с ними», — генеральный улыбнулся. «Хорошую вещь приятно носить с собой». Несмотря на улыбку, голос желтоглазого звучал твердо и повелительно. Воропаев вспомнил, что почти такая же английская вещица есть у товарища Кима. Но ведь и у Сталина трубка имеется. Теперь их тоже отделили, вроде как приняли в клуб. Забавно. Ротному пришла в голову точно такая же мысль, но это его совсем не позабавило.